— Юлька, когда ты бросишь работать у своего Забродина, я возьму тебя к себе личным шофером. Федор Огнев отодвинул сиденье подальше, чтобы вытянуть длинные ноги, устроился поудобнее и повернулся к Юле. — И тогда я никому не позволю двигать это сиденье. Оно будет только моим. — Если ты возьмешь меня шофером, — усмехнулась Юля, — то сидеть будешь сзади. — Ну, тоже верно, в общем-то, — согласился Огнев. — А как я буду сегодня обратно добираться? — Я за тобой заеду, — пообещала она. — Ты все равно раньше 9 не освободишься. Я успею. Они ехали в Останкино, где у Федора назначена съемка, и после этого Юлия должна была встретиться с женой Вячеслава Суханова Аленой и отвезти ее к своему стоматологу. Федор теперь был полностью в курсе игры Забродина. Юлия решила не иметь секретов от жениха и по дороге рассказывала ему о том, как прошло последнее совещание с участием частного детектива. Речь шла о ситуации с женщиной-продюсером и ее гражданским мужем-режиссером. Женщина получила наследство и отдала всю сумму гражданскому мужу, который много лет хотел снять картину, авторское кино, и сценарий у него был, но никто не хотел давать деньги под этот сценарий. Какие-то средства он уже собрал, но недостаточные для того, чтобы снять фильм, а с этими деньгами он вполне укладывался в бюджет, потому что кино вообще планировалось незатратное, недорогое. У самой женщины тоже была проблема, которую она собиралась решить с помощью этих денег. Понимаешь, у нее в Москве мама, а бабушка с молодости жила где-то в Прибалтике. Ее туда после института по распределению послали как молодого специалиста. Языка она не знала и не выучила, но при советской власти это было не обязательно. Ну а теперь она оказалась за границей. Да без языка, да на пенсии, да вдова. Ей там очень тяжело, а ее дочка, то есть мама нашей дамы-продюсера, хочет забрать бабушку в Москву и ухаживать за ней. Но жить им всем вместе негде. У мамы очень стесненные жилищные условия. Там с ней еще сын с женой и ребенком проживают, и бабушку негде поселить. Дама-продюсер прикинула, что на полученные деньги может купить для бабушки вполне приличное жилье в столице или еще более приличное в Подмосковье. Ну и мама обрадовалась, и бабушка начала готовиться к переезду. И вдруг она передумала и отдала все деньги своему гражданскому мужу-режиссеру. Чтобы он кино снимал? Ну да. Как тебе такой поворот? Ну, как творческого человека, меня он вполне устраивает, усмехнулся Огнев. Я даже догадываюсь, почему. — ответила Юлия, не отрывая глаз от дороги. — И тебе совсем не жалко старенькую бабушку, ее дочку и внучку? — Солнце мое, я нормальный мужик и думаю в первую очередь о себе и своей любимой женщине, а не о какой-то абстрактной бабушке и ее родственниках. Ну, ты же понимаешь, что порыв твоей дамы много значит для нас с тобой. — Что верно, то верно. С этим Юлия Шляга не могла не согласиться. Но не такой же ценой. Наверное, эта женщина действительно любит своего гражданского мужа и готова ради него пожертвовать собственным душевным комфортом. Ну ладно бы, если только собственным. А как быть с ее мамой, которая переживает за свою мать и хочет о ней заботиться, ухаживать, присматривать, но не имеет такой возможности? И как быть с самой бабушкой, оказавшейся в далеко не самом дружественном окружении и не знающей национального языка, который ей уже не под силу выучить в ее возрасте? Получается, дама-продюсер принесла в жертву своей любви не только свое, но и чужое. Правильно ли это? И что самое главное, как это оценить? В синих баллах или все-таки в красных? И каким количеством? Решающее слово за шефом. Как он скажет, так и будет. А как он скажет, неизвестно. Юлия Николаевна работает на Забродина уже 4 года, но не может дать руку на отсечение, что изучила его вдоль и поперек. Шеф так и остался для нее непредсказуемым и неожиданным. Было бы хорошо, если бы Владимир Григорьевич был бы похож на Федора и рассуждал как человек, для которого самое главное в жизни — осуществление его творческих планов. Но шеф на Федора не похож, совсем не похож. И как он оценит ситуацию, которую им доложил Валентин Семенов, одному Богу известно. Понятно одно, он тоже слегка озадачен, поэтому во время последнего совещания они не расставляли баллы, как обычно, сразу после получения информации, а перенесли этот этап на следующее заседание. Забродину тоже надо подумать. Слава Суханов, конечно, свое мнение высказал сразу, и было это мнение не в пользу дамы-продюсера. Но этого и следовало ожидать. Глупо думать, что Славе не понравился ее поступок. Нет, дело тут совсем другом. Что ж, остается надеяться только на то, что Забродин к словам своего помощника не прислушается и вынесет свой вердикт. Высадив Федора у здания телецентра, Юлия развернулась и направилась к проспекту Мира, чтобы по нему выехать на Садовое. С Аленой Сухановой она договорилась встретиться у входа в здание, где располагался кабинет стоматолога. Алена уже была на месте, ждала, не выходя из машины. Они поднялись на крыльцо, и Юлия нажала кнопку домофона. — Юлия Николаевна? — раздался голос из динамика. «Да — Да-да. Дверь зажужжала. Они вошли. Доктор просил подождать минут 10-15. Виновато произнесла девушка, открывшая им дверь. — Вам сделать чай или кофе? Юлия отказалась. Алена попросила чай. — Боюсь, — смущенно призналась Суханова. — У меня это с детства. Страх перед зубным врачом просто панический. — Он не больно делает? — Ну что ты, сейчас никто больно не делает, — успокоила ее шляга. — Времена не те. — Твой врач ведь тебе больно не делал? — Не делал, — вздохнула Алена. — Но я все равно каждый раз боюсь. — Юль, скажи мне только честно, у Славки кто-то есть? Переход был настолько неожиданным, что Юлия непроизвольно вздрогнула, и это не укрылось от настороженного взгляда жены Вячеслава. — Что за глупости? — нахмурилась Юлия. — С чего ты взяла? — Все эти совещания по выходным. Мне что-то слабо верится. Алена старалась казаться спокойной и даже равнодушной, но Юлия четко улавливала исходящее от женщины ревнивое напряжение. Алена, такая красавица, ревновала своего невзрачного мужа. Господи, дурочка, нашла о чем беспокоиться. — У нас действительно каждое воскресенье проходит совещание по новому проекту, — сказала шляга. — У тебя нет ровно никаких оснований для беспокойства. — Ты меня не обманываешь? Теперь в больших светлых глазах Алены стояла мольба, и непонятно, чего ей хотелось больше — узнать правду или услышать, что все в порядке и муж ей не изменяет. — Алена, я тебе клянусь, — Юлия говорила совершенно искренне, — у нас действительно каждое воскресенье проходит совещание. — А почему в воскресенье? — не унималась Суханова. — Почему нельзя новый проект обсуждать в рабочее время? — А Слава тебе не говорил? Ничего не объяснял? — Нет. — Ну, понимаешь, шеф не хочет, чтобы информация просочилась раньше времени. А у нас в офисе, сама знаешь, кругом глаза и уши. В общем, это очень интересный и важный проект, и шеф пытается сохранить полную секретность, пока отрабатываются детали. Эти совещания проходят не в офисе, а в отеле, чтобы никто из наших не видел, с кем шеф встречается и ведет переговоры. Только ты, Славе, не говори, что я тебе рассказал, ладно? Алена округлила свои так огромные глаза. — Да что ты, Юля, я никому не скажу! — Скажет, — подумала шляга, — еще как скажет. У этой дурочки язык на месте не держится. А это не страшно. Легенда о новом проекте была обговорена заранее, чтобы можно было ею прикрыться от домашних или от тех, с кем случайно столкнешься в отеле или рядом с ним. Юлия знала, что шеф своей супруги именно так и объяснял свое отсутствие по выходным. И Славка должен был сказать жене то же самое, если бы она спросила. Ну, вероятно, он и сказал, только Алена почему-то не поверила. Ну что ж, теперь Юлия ей все подтвердила, и она должна успокоиться. Да и вообще ты Славу не ревнуй. Юлия мягко дотронулась до руки Алены. Он тебя очень любит. Правда, правда. Он вообще ни на кого не смотрит, поверь мне. Честно? Абсолютно. Она старалась выглядеть убедительной, хотя ровным счетом ничего не знала о личной жизни Вячеслава Суханова. Может, у него и есть любовница, может, даже две или три. Юлия неоднократно замечала, что некоторые телефонные разговоры первый помощник шефа старается вести, когда его никто не слышит. Раньше за ним такого не водилось, Но Алене этого знать не нужно. И вовсе не потому, что Юлии жалко ее, а по совершенно другой причине. Суханова нельзя злить, нельзя вступать с ним в конфликт, поэтому на вопросы Алены нужно давать такие ответы, которые максимально доброжелательны по отношению к ее мужу. Алена обязательно проболтается Вячеславу. В этом Юлия ни минуты не сомневалась. Доктор освободился. Юлия представила ему Алену. Все, можно быть свободной. Она села в машину, но не стала заводить двигатель, просто сидела, закрыв глаза. От чего-то навалилась страшная усталость, захотелось свернуться клубочком под теплым одеялом и заснуть. А ведь еще только половина двенадцатого, впереди несколько часов рабочего времени. Надо ехать в офис. Шеф отпустил ее только до обеда. Но как не хочется. Значит, Славка правду жене не рассказал. Ну и что это за отношения, когда надо врать и выкручиваться? Какой смысл в браке, если не дружить с супругом и не делиться с ним, а вместо этого обманывать? Сама Юлия к такому готова не была. Именно поэтому ее решимости ни во что не посвящать Федора хватило ненадолго. Она все рассказала ему сразу после Нового года. Юлия никогда не была замужем. Федор Огнев стал ее первым женихом, с которым она прожила 8 лет, а до этого остервенела, делала карьеру и семью заводить не собиралась. После увольнения с предыдущей работы она сделала для себя ряд горьких выводов, одним из которых стал постулат: если хочешь чего-то добиться, мужчинам надо потакать и ни в коем случае их не злить, потому что погоду в этом мире делают именно мужчины, и правила игры устанавливают тоже они. Теперь же ей хотелось помочь жениху сделать пиар из их свадьбы, просто потому, что это нужно Федору, играющему по мужским правилам. Только денег на это пока нет. Но вполне возможно, они появятся. Юлия считала Владимира Григорьевича Забродина умным и проницательным, искренне ему симпатизировала и радовалась тому, что наконец-то у нее появился нормальный шеф. С того момента, как началась игра, она очень внимательно наблюдала за Забродиным, ловила его настроение, потому что пыталась понять. Пыталась и не понимала. Она заметила, что в последний год шеф изменился, ему все надоело, стало скучно. Он перестал ездить по миру, перестал гореть новыми проектами. Юлия Шляга то и дело думала о том, что вот у человека так много денег, а счастья нет. Старший сын его не признает, младший умер. Жена хорошая, умная, спокойная. Но Владимир Григорьевич к ней привык и перестал ценить, принимает все как должное. Ничто его не радует, он нередко заговаривает о том, что заработал кучу денег, а оставить ее некому, нет наследников. Даже молодые любовницы перестали его интересовать. Раньше он часто поручал Юлии купить тот или иной подарок для молодой женщины или послать ей цветы, а поскольку адреса то и дело менялись, было понятно, что это не одна и та же женщина, а с прошлого года и это прекратилось. И, глядя на Забродина, она стала понимать, что самое ценное в ее жизни — это Федор и отношения с ним, и что на самом деле ей нужна не карьера, а семья с детьми и любимым мужем. Они с Федором оба созрели для создания семьи. Да и возраст у Юлии такой, что уже пора рожать. Он тоже хочет детей, и желание оформить отношения было обоюдным. Юлия планировала летом выйти замуж и сразу беременеть и рожать, а поскольку зарплата у нее очень высокая, она хотела во что бы то ни стало уйти в декрет именно с этой должности. Потом она уже сюда не вернется, будет сидеть дома, рожать, воспитывать детей, но до этого срока необходимо продержаться и ни в коем случае не допустить увольнения. Поэтому нельзя ссориться со Славой Сухановым. И поэтому же она тщательно скрывала тот факт, что ей не нравится затея Забродина. Шефа не нужно сердить, чтобы не уволил раньше времени.